Фромёль, 28 декабря 1944. Сегодня утром, когда я кормил Марлен Дитрих, опять явились немцы. Я их увидел из своего окна. В подвал уже не успеть, поэтому я забился в шкаф, очутился в компании твоих старых платьев. Сидел там и изо всех сил гнал от себя мысль, что это пришли за мной. Разговаривал с тобой так же, как вот пишу тебе. Как будто ты со мной в этом шкафу. Заговорил о твоем фирменном пюре, и в животе заурчало, да как. Деревянный шкаф — отличный резонатор. Наконец, через довольно долгий не навек, медленно открылась дверь. Я услышал шаги на лестнице. Кто-то щелкнул пальцами. Марлен Дитрих в ответ защелкала клювом. «Вылезай, Мину», — сказал Эмиль. «Они с бабушкой в курятнике. Кажется, думают, что мы укрываем кур еврейской национальности». Это была попытка пошутить. Я попытался засмеяться в ответ, но на душе тяжело. Я чувствую себя курицей еврейской национальности. Но на самом-то деле я обыкновенный мальчик, которому больше всего на свете хочется играть в кораблики. Мы пробираемся в амбар и выходим точно так же, как я выходил, когда отправился искать шкатулку в лесу. Снег скрипит под ногами, холодный ветер бьет в лицо. Самое время для санок. Всего-то и нужно взобраться на плато Ля Жере и скатиться вниз, мчаться на санках, смотреть вперед и ни о чем другом не думать. А вот приедешь в следующем году на зимние каникулы, сколочу тебе деревянные санки, — шепчет Эмиль. Так-так, мне будут заговаривать зубы, морочить голову милыми пустяками, чтобы отвлечь от того, что происходит. Ты тоже так делала, когда вела меня к зубному врачу. Кузина, когда везла в телеге, бабушка делает то же самое, когда притворяется веселой и радостной, и даже тетя Луиза иногда туда же. Помнишь Гастона, с которым мы в багажнике ехали? Да, у него тоже есть санки, будете гонки устраивать. А ты еще Марлен Дитрих впряжешь, первая в мире санки на воздушно-крылатой тяге. А Мину — первый в мире ездок на аисте. Эмиль с чувством шлепает меня по спине, так что я чуть не валюсь в снег. Так жаль, что я вырастаю из Эмилевых баек. Понимаю, что он старается из любви. Ценю, но верить в эти россказни уже не могу. Примерно то же самое, что с добрым боженькой тетей Луизы. А иногда так хочется поверить. Так было бы утешительно. Машины по дороге проезжают редко. Кому охота по снегу и медленно? Я спрятался за толстым деревом. Эмиль подстерегает удобный момент. Над головой гомонят птицы. «Давай!» Я рванулся, поскользнулся на льду, чуть не грохнулся. Эмиль поймал меня и втолкнул в лавку через черный ход. Он улыбается, хвалит меня. Снежинка тает у него на усах. Я прячусь в кладовку. Тут пахнет пылью и крупой. Я ужасно устал, физически устал все время прятаться. Пока рядом была Сильвия, во мне горел какой-то огонек, а теперь я, кажется, вернулся в исходную точку. Я тут уже так давно, не навек тянется так долго, что, кажется, конца не будет никогда. Эмиль обслуживает покупателей. То и дело входит за товарами в кладовку и каждый раз подмигивает мне. Чем больше он старается меня подбодрить, тем тоскливее мне становится. Но я ему, конечно, не показываю, улыбаюсь и все такое. Слышу голос Розали. Она здоровается с Эмилем, будто бы зашла что-то купить. И тут же сам Эмиль заскакивает ко мне. «Слушай, Мину, можно тебя спросить?» — шепчет он. «Конечно. У меня кончились стихотворения Сильвии. На той неделе последнее подарил. А вчера Розали попросила еще одно. Я всю ночь не спал, пытался сам написать, но у меня не получается. Все не то. Как ты думаешь, что мне делать? Найти отговорку и подождать, пока что-нибудь сочинится, или признаться, что я ей врал, но вдруг тогда я ее потеряю? Лучше сказать правду. Ты уверен? Нет, но у тебя нет выхода. Ну, я могу поколдовать с черновиками Сильвии, которые остались на чердаке. Скажи ей все точно так же, как говорил мне в первый раз. А что я тогда говорил? Ты сказал, что любил ее с детства. Да она знает». «Скажи, что раскаиваешься, но просто хотел любой ценой добиться, чтобы и она тебя полюбила, поэтому попросил Сильвию помочь со стихами. Скажи еще, что попытался написать сам, но получилось недостаточно хорошо для нее. Даже для тети Луизы недостаточно хорошо. А вот этого ей не говори. А если она попросит прочитать, ну, как-нибудь отвертись, ты уверен?» «Нет, но я в любви не разбираюсь». «Еще как разбираешься!» — послышался голос Розали за стенкой. Эмиль стал бледным, как привидение. Я вдруг почувствовал себя так, будто это я, его дядя, и даже плечи расправил. За него страшно, а плечи расправились. Розали вошла к нам, нагнулась и обняла меня. Я с самого начала знала, что стихи пишет Сильвия. Я не решаюсь взглянуть ни на Эмиля, ни на Розали, даже на крупы неловко смотреть. Мне нравилось, что ты так стараешься ради меня. Не важно, что ты их не сам писал. Важно, что чувства в них были твои. Ты их переписывал своим почерком, приносил мне их ночью. Это ничуть не хуже. Оба молчат. И это лучшее молчание всех времен и народов, самое-самое лучшее. Смотреть на них я все еще не решаюсь, но мне передается от Эмиля теплая волна счастья. Никогда еще я так не радовался за другого человека.